Глава 9. Хиллари охотится. Этика людей, подобных Хиллари, была не похожа на этику чистокровных персеев, которые в своей жизни руководствовались чувством собственности. Аристократия, в сущности, принимала этику того же мистера Персея, только сделав ее более естественной, подведя под нее принцип «да будь ты проклят». В глазах большинства Хиллари был, вероятно, аморальным человеком и атеистом. В действительности же его моральные и религиозные воззрения совпадали с воззрениями той части общества, которая зовется интеллигенцией. Профессора, артистическая шушера, передовые люди и все эти своего рода кукушки, как именовал мистер Персей людей, спекулирующих на идеях. Если бы Хиллари пришлось высказать свой символ веры, то он, вероятно, его сформулировал бы таким образом. «Я не верю в догматы церкви и в церковь не хожу. У меня нет определенных мыслей относительно загробной жизни, и я не хочу думать об этом. Но вместе с тем я стремлюсь, насколько это возможно, слиться со всем, что меня окружает. И если бы мне действительно удалось отождествиться с миром, в котором я живу, я был бы счастлив». Мне кажется безумным не полагаться на свои чувства и разум, тогда же, когда мои чувства и разум ничего мне не говорят, я оставляю вопрос открытым. Я считаю, что тот, кто мог бы ответить на все «почему», был бы сам космосом. Я уверен, что целомудрие является добродетелью постольку, поскольку оно содействует общему благополучию и счастью. Я не верю, что брак основан на чувстве собственности, и я ненавижу споры на эту тему. Но по своему характеру я не люблю доставлять огорчения своим близким, если этого можно избежать. Я не люблю участвовать в мелких дрязгах и распространять грязные сплетни. Если я мысленно кого-нибудь осуждаю, я сознаю свое моральное падение. Я ненавижу самоутверждение, я стыжусь личного возвеличивания. Мне не нравится всякого рода шум, и, вероятно, во мне вообще очень сильна склонность все отрицать. Мещанская болтовня меня угнетает, но я готов чуть не всю ночь беседовать об этике и психологии. Выгадывать что-нибудь, пользуясь слабостью другого, для меня отвратительно. Я стремлюсь к порядочности, но в сущности не могу и к себе самому относиться очень серьезно. Хотя он стремился быть вежливым с Цицилией, но в действительности стал раздражительным и с каждой минутой делался все более резким. Он был резок с ней, с самим собой, резок, когда говорил о миссис Гукс, и страдал от своей раздражительности так, как только может страдать человек, не привыкший к грубости и резкости. Такой сдержанный человек, как Хиллари, редко имеет случай обнаружить присущее ему рыцарство. Весь уклад его жизни не позволял ему проявлять свое рыцарство. Оно проявлялось в нем только пассивно. Но когда он неожиданно столкнулся с поведением Гукса, который, по-видимому, колотил жену и приставал к беспомощной девушке, он принял это очень близко к сердцу. Маленькая натурщица шла на свою работу. Как обыкновенно, она проходила по саду. Хиллари показалось, что у нее очень угнетенный вид. Он успокоил Миранду. Бульдог с первого же раза не взлюбил натурщицу и всякий раз ворчал. Хиллари сел с книжкой, поджидая возвращения девушки. Он просидел уже больше часа, по временам перевертывая страницы, но слабо воспринимал прочитанное. Вдруг у садовой калитки он заметил какого-то человека. Человек этот несколько секунд постоял, потом перешел через улицу и притаился за оградой. «Вот оно что», — подумал Хиллари. «Пойти мне разве к нему и прогнать его? Или подождать, что будет дальше, когда она выйдет?» Он решил подождать. В это время показалась девушка. Она шла своеобразной юной и изящной походкой, но слишком энергичной и свободной, чтобы походить на леди. Она повернулась, взглянула в окно комнаты Хиллари и, сделав над собой усилие, снова пошла. Хиллари взял свою шляпу и тросточку и стал выжидать. Через несколько минут из-за ограды вышел Гукс и пошел за ней. Хиллари тоже направился в ту же сторону. В каждом мужчине кроется первобытная страсть к охоте. В спокойном состоянии деликатный Хиллари пришел бы в негодование, если бы при нем сказали о такой собачьей слежке, тогда как теперь он испытывал подлинную радость, охотясь за Гуксом. Последний, несомненно, преследовал девушку. Хиллари оставалось только не терять его из виду и оставаться самому незамеченным. Это было нетрудно для человека, привыкшего лазать по горам. Едва ли не единственный спорт, доступный для человека, который считал безнравственным всякое насилие над кем-нибудь, кроме себя самого. Он пользовался как прикрытием омнибусами, прохожими и всем, что ему на пути подвертывалось, продолжая свое преследование по крутизнам Камаден-Хилла. Вдруг, едва он перестал смотреть на Гукса, он увидел маленькую натурщицу. Она шла назад. Хиллари был ловок и мгновенно вскочил в проходивший мимо омнибус. Он увидел, что она остановилась перед магазином, в котором были выставлены эстампы. По выражению ее лица он ясно видел, что она не имела ни малейшего представления о том, что за ней следят. Она вся ушла в восторженное созерцание копии хорошо известной картины. Хиллари часто недоумевал, кому может нравиться подобное произведение. Теперь он это знал. Эстетическое чувство девушки, несомненно, было глубоко затронуто. В то время как в его голове проносились эти мысли, он увидел Гукса, выглядывавшего из-за трактира. Казалось, он страдал. Такое у него было мрачное и расстроенное лицо. Хиллари даже почувствовал к нему своего рода жалость. Омнибус мчался вперед. Он быстро сел чуть не на край пальто какой-то дамы. Это пальто облегала миссис Талент Смольпис. Она приветливо улыбнулась ему и посторонилась. «Ко мне только что приходила ваша своячница. Она такая милая, так всем интересуется. Я старалась уговорить ее пойти вместе со мной на митинг». Хиллари снял шляпу. Он содрогнулся. Его деликатность опять доставила ему неприятности. Он сказал: «Вот как? Прошу прощения!» И вышел. Миссис Талент Смольпис посмотрела ему вслед, потом окинула взглядом всех находящихся в омнибусе. Хиллари вел себя как человек, назначивший свидание леди, которую он находит сидящей рядом с его теткой. Она решительно не могла найти ни единой души, сколько-нибудь подходившей к роли такой леди. Затем задумалась о его привлекательности. Вдруг ее деловитые темные глаза сверкнули. Она увидела идущую по панели молоденькую натурщицу. «О, — подумала она, — ах, вот в чем дело, как интересно!» Хиллари желал избежать встречи с девушкой. Он завернул в переулок и стал поджидать, скрывшись в удобное местечко. Он изумлялся. Раз этот человек ее преследовал, почему же он не подошел к ней, когда она рассматривала картину? Девушка пересекла переулок и шла медленно. По-видимому, она наслаждалась жизнью улицы. Скоро она скрылась из глаз. Хиллари напрягал зрение, чтобы увидеть, продолжает ли Гукс ее преследовать. Он выждал несколько минут. Человек не показывался. Охота кончилась. Вдруг его озарила мысль. Быть может, Гукс следовал за ней только для того, чтобы узнать, не назначила ли она кому-нибудь свидание. Оба они вели одну и ту же игру. Хиллари вспыхнул. Цицилия была права. Грязная история. Человек, более практичный, чем Хиллари, сумел бы найти какое-нибудь чисто формальное основание для того, чтобы оправдать свое вмешательство в эту историю. Но Хиллари по профессии своей имел дело почти исключительно с идеями и недоумевал, что делать. Весь склад его ума мешал ему сосредотачиваться на чем бы то ни было, кроме его писательской работы, особенно на вопросах, тесно связанных с щекотливой и сложной проблемой взаимоотношения классов. Погруженный в глубокое раздумье, он поднялся по аллее, ведущей от Коктинг-Холла к Кенсингтону. Здесь не было и следов городской сутолоки. Деревья по краям дорожки звенели от весенних песен птиц, солнце закатывалось, и от земли шел аромат. Веяние непостижимого покоя, непостижимого обаяния старой матери земли витало над городом. Страстные песни и безмятежный бег облаков. Мир не сходил в больную душу человека. Здесь, на этой аллее, и он стал почти верить в благость провидения, даровавшего ему жизнь, даровавшего великолепие каждого дня, который, смеясь или хмурясь, переходил в ночь. Сирень распространяла тонкий аромат. Рыжий котенок сидел на садовой ограде, греясь в лучах заходящего солнца. В середине аллеи вставали вязы, Из земли выступали их узловатые корни. Под деревьями ютились человеческие фигуры. Волосы беспорядочно свисали на их истомленные лица. Лохмотья прикрывали их тощие тела. У каждого из них к палке был привязан грязноватый узелок. Они спали. На соседней скамье сидели две беззубые старухи, вращая глазами из стороны в сторону. Около храпела женщина. Лицо у нее было багровое. На другой скамье, тесно прижавшись друг к другу, сидели молодой оборванец со своей возлюбленной, бледные, с провалившимися щеками и тревожным взглядом. Они сидели, обнявшись в полном молчании. Немного поодаль, двое одетых в рабочие блузы, с измученным видом, говорившим об их глубоком отчаянии, смотрели прямо перед собой. Они тоже молчали. На самой последней скамейке Хиллари увидел маленькую натурщицу. Вид у нее был какой-то вялый.